Оказалось, что мы можем быть освобождены на поруки двух членов коммунистической партии. Первым мог быть, конечно, Айша. Насчет второго мы колебались. До нас дошли слухи, будто Шмидт окончательно переменился, послал к черту свою империю и стал деятельным спартаковцем. Но это были лишь слухи. Новая белая кость никакими внешними признаками не отличалась. Все приметы, данные нам, оказались ложными. Портреты Маркса и красные звездочки в петлице употреблялись и беспартийными, хотя бы для более удачного проезда в служебном трамвае. Мы совсем было потеряли надежду найти второго коммуниста, когда несчастный случай спас нас. В нашем лагере содержался некто Брюхалов, бывший владелец трактира с садиком на Шаболовке. Времени он даром не терял, все время корпя над какими-то книжками. И часто ночью я слышал, как он тупо с упорством повторял: «Стокгольмский съезд, Лондонский съезд, Пресвятая Богородица, спаси и помилуй». Вот этот-то Брюхалов однажды взял полученный мною табачный паек 15 папирос и засунул себе в карман. Я очень возмутился и начал даже кашлять от гнева, но Брюхалов, вместо всего прочего, дружески объяснил мне, что он вообще в лагере не числится, а живет по доброй воле до получения ордера из жилищно-земельного отдела, так как вчера сдал экзамен по партийной грамоте и зачислен в ячейку кандидатом. Я сразу кашлять перестал, то есть начал вежливо покашливать. Брюхалов оказался человеком добрым и незаносчивым. После недолгого, но серьезного разговора с мистером Кулем он дал свою подпись. Мы были освобождены, и немедленно все трое поступили на службу. Учитель Кайше в подотдел Южной Америки, мистер Куль в Междуведомственную комиссию по борьбе с проституцией, я же в детский театр Дурова, где помогал дорогому Владимиру Леонидовичу просвещать кроликов и морских свинок по части стрельбы из пушек, вздергивания флагов и прочего героизма. Поселились мы все вместе в двух комнатах, реквизированных у некоего спекулянта Гроссмана. Там же рядом помещалась коммунистическая чета Назимовых. Мистер Куль чувствовал себя великолепно. Совместно с Гроссманом он осуществлял в американском масштабе своеобразное продолжение мертвых душ. Скупая национализированные фабрики, аннулированные акции и реквизированные ценности, Гроссман ежедневно рыскал по сомнительным адресам, принося с собою потертые облигации. В упоении излагал он мистеру Кулю свой символ веры. «Выше всего биржа! Гоните нас! Мы уйдем в катакомбы, и там, в темноте, задыхаясь, будем жить шепотом цифр, шелестом бумажек. Я согласен за это умереть. Даже перед смертью я крикну: 3% не растет! Бедные мальцевские! Незыблем фунт! Биржа — пульс мира! Я прихожу в жалкую конуру, где ютится биржевик Чибищев, у которого они отняли все. Жена, дети, печка, суп, нищета, дым — небытие. И тогда наступает сказочное, таинственное. Чибищев шепчет мне: доллар растет. В Париже он поднялся на 2 пункта. И я вижу торжество нового света, статую свободы в гавани Нью-Йорка. Лиры падают. Бедная Италия. Там они начинают работать. По жилам мира струится кровь, и я, Гроссман, отрезанный от священных бирж Лондона, Парижа, Берлина, слышу здесь, в большевистской Москве, ее жар и бег. Мистер Куль, просветленный и растроганный, жал руки Гроссмана. Но, как это ни покажется странным, он подружился и с Назимовыми. Это были очень милые и честные люди, старые партийные работники. Мистеру Кулю нравилась их глубокая нравственность. Как-то раз, когда ко мне пришла одна почитательница моего поэтического таланта и вовремя не ушла, товарищ Назимова поделилась с мистером Кулем своими соображениями. Оренбург — прекрасный образец вырождающейся буржуазной культуры. Я, конечно, против церковного брака, но ведь мы установили брак гражданский. А главное, я бы не придиралась к нему за то, что он не объявил в подотделе записи гражданских актов о своих намерениях касательно этого товарища женщины, если бы чувствовала, что у них настоящая идейная близость. Но ведь этого нет. Я с моим мужем, товарищем Андреем, связана 13-летней партийной работой. Только этим можно все объяснить. Представьте себе, если бы он был меньшевиком, как бы я могла? В комнате Назимовых висели открытые письма. Портрет Карла Маркса, «Какой простор» Репина и «Венера Милосская», ибо Назимовы свято чтили красоту и искусство. Когда Назимов ходил на субботник, а именно таскать дрова на Рязанский вокзал, он по дороге все время вспоминал любимые стихи Бальмонта: «Я хочу горящих зданий, я хочу кричащих бурь». Назимова очень любила посещать художественный театр, и когда там гудел ветер, трещали сверчки, звенели бубенчики или что-то переливалось в желудке лишних людей, она умилялась. Это сон, мечта. Жили Назимовы скромно, тихо. Утром на службе, днем в комиссиях, вечером на заседаниях. Иногда после волнующих бесед с Гроссманом мистер Куль любил зайти в комнату Назимовых. Там уютно горела лампа, и товарищ Ольга читала товарищу Андрею последние тезисы о профсоюзах. Он же прерывал ее вставками: «Это синдикализм! Где же Маркс? Опасная демагогия мартовцев!»